Лихолетов. Зерна пшеницы сыпались сквозь пальцы с тихим шорохом. Лихолетов стоял почти по шею в зерне, почти не видел его, только слушал, как оно пересыпается в ладонях. В герметичной цистерне товарняка было жарко и душно. Такие вагоны прекрасно подходили для перевозки сыпучих грузов и совсем не подходили для людей. Именно поэтому шансов проскочить границу незамеченными было больше. В одной цистерне с Лихолетовым ехал командир и два бойца отряда М. В соседней, зарытые в точно такую же пшеницу, еще четверо. Поезд несся, грохоча и раскачиваясь из стороны в сторону. В воздухе висела зерновая пыль, и у Лихолетова от нее невыносимо свербило в носу. Не сдержавшись, он чихнул, отер лицо о плечо и поднял фонарик. Желтый луч выхватил из темноты мордоворота командира и его не менее внушительных подчиненных, мужчину и женщину. Все трое сощурились, глядя на свет. «Вы в порядке? Все хорошо?» — спросил Лихолетов. Сам он уже измаялся ехать, зерно искололо ему все тело, а нос и горло чесались от пыли. Командир отряда моргнул и оттарабанил. Физическое состояние в норме. От удивления Лихолетов хапнул пыли и закашлялся. Физическое состояние? Он точно живой человек? Их посадили по вагонам в глухой темноте безлюдной лесополосы, пока машинист пропускал другой состав. Все сделали быстро и чисто, но Лихолетов не успел даже толком узнать новых товарищей. Только их позывные — медведь, волк и лиса. «Тогда я буду Иван Дурак», — сказал он Петрову. Но Петров шутку не оценил, и Лихолетов стал зайцем. «Надо поговорить», — Лихолетов, раздвигая перед собой зерно, подгреб к командиру, медведю. «Я должен предупредить вас всех о Ноймане. Он очень необычный человек. Я с ним уже встречался». Медведь молчал и щурился на свет. Остальные тоже стояли, как истуканы. «Наверняка не верит», — подумал Лихолетов. «Он владеет техникой гипноза и заставил застрелиться весь мой отряд». Снова молчание. «В Мадриде. Вы вообще слышите меня?» Не выдержал Лихолетов. Медведь открыл рот и сказал. «Да». Лихолетов хлопнул ладонями по зерну, и пыль, взвившись в воздух, защекотала нос. Он не выдержал и снова чихнул, а медведь даже не шелохнулся. «И что?» — спросил Лихолетов. «Вы мне не верите? Или думаете, это все ерунда? Это большая опасность. Он может воздействовать и на расстоянии. У него такая маска есть специальная». Лихолетов поводил рукой у лица, показывая, как она расположена. Медведь следил за его движениями одними глазами, словно у него перед носом летала жирная муха. «Почему вы молчите?» — не выдержал Лихолетов. «Или я вас напугал, и вы поэтому притихли? Я не для того рассказываю, чтобы запугивать». «Мы не испытываем страха», — перебил его медведь. Лихолетов вгляделся в его пустое мясистое лицо и не увидел в нем ни страха, ни каких-то других эмоций. «Вот и поговорили», — протянул он и выключил фонарик. Первый состав отряда М, его ребята, были совсем другие. Нормальные, живые, человечные. Лихолетов хорошо чувствовал, когда они воодушевлены, а когда боятся, когда веселы, а когда хандрят. Его бойцы были профессионалами, поэтому эмоции никогда не брали над ними вверх. Зато помогали держаться вместе, в команде, один за всех, все за одного. Это был простой тест на чужих и своих. Наверное, поэтому так ныло и тянуло до сих пор. Стоило вспомнить их дурашливые подначки, фотокарточки невесту сердца, простые хорошие мечты. Медведь, волк и лиса тест не проходили. Лихолетов никак не мог наладить с ними контакт, чтобы начать им доверять. Неужели их подготовка была настолько жесткой, что наглухо заперла все чувства? И поможет ли это против Ноймана? Лихолетов сомневался. Но сам временами хотел бы вот так же, не чувствовать, не вспоминать. Он почти смог. Почти поверил в ту версию, которую сходу предложил ему находчивый Петров. Он тогда влетел в кабинет, взволнованный и взмыленный, комкал его рапорт и захлебывался словами. «Это что ты такое понаписал?» — отчитывал тыча рапортом Лихолетову в лицо. «Правду написал». «Ах, правду?» — завывал Петров. «Ты вообще представляешь, что ты делаешь? Ты объявил мой отряд своих товарищей дезертирами. Сами застрелились. Это ты написал? Молодец! А то, что ты вражеским газом надышался, почему-то не написал». Лихолетов пытался спорить, Их заставили. Этот человек в маске. Он приказал. Но Петров и слушать не хотел. По факту, ты назвал своих друзей дезертирами и самострельщиками, объяснял он, стуча кулаком в стол. Оставил без чести, без имени. А их жены и дети. Ты им как в глаза посмотришь? И что их, как думаешь, ожидает? Вместо наград — сибирские лагеря. Ты что, забыл, где живешь? «Люди должны знать правду», — твердил Лихолетов. Но у Петрова была своя правда. Кривая, извилистая, подспудная. Не добившись от Лихолетова толку, он сам написал за него рапорт. А потом привел к профессору Любови, передал с рук на руки человеку, который умел убеждать гораздо лучше. Нет, Любови Владимировне Лихолетов был благодарен. В конце концов, она помогла ему справиться с горем, с бессонницей и кошмарами, даже с головными болями. Прошло время, и человек в маске осел где-то на дне его памяти, растекся пороховым дымом 20 грохнувших выстрелов. 2 года он жил почти нормальной жизнью, не преследовал тень в маске по ночам, не жалел о том, что единственный смог выбраться из пекла, любил Веру. А потом появилась эта Анна Смолина, обыкновенная девчонка-швея, которая жарким июльским днем закричала на площади и этим криком оттолкнула грузовик. И вот старый мадридский кошмар вновь соткался из небытия, а Лихолетов, как пес, преследует его. Теперь не во снах, по-настоящему. Он должен добраться до Ноймана и понять, как такое возможно. «Всем приготовиться», — сказал медведь. Он смотрел на часы, и Лихолетов тоже взглянул на свои. Действительно, состав замедлял ход, а время подходило. Они подъезжали к границе. Когда состав остановился, все 4 прижали к лицам кислородные маски и нырнули в зерно. Воздуха в баллоне было ровно на 100 вдохов. Лихолетов стал считать. Сначала ничего не происходило. Он слышал глухую немецкую речь за стенкой вагона. Потом загрохотало. Кто-то протащил вдоль стенки металлический прут. Над головой раздался лязг замка и скрип петель. Открыли люк. Лихолетов замер. Если дрогнет хоть один мускул, если зашуршит, оползая зерно, они услышат. «Отцепляй!» — раздалось снаружи с сильным немецким акцентом. Вагон качнуло, грохнуло рядом, почти под ухом у Лихолетова. 4 последних на Нюрнберг. Они отцепляют соседний вагон, догадался Лихолетов. Там же 2-я половина отряда. Но о том, что теперь делать, он подумать не успел. Прямо перед его лицом со змеиным шипением пронесся острый щуп и несколько раз впился в зерно. Лихолетов на всякий случай сжал челюсти, чтобы не закричать, если его заденет. «Закрывай!» Щуп вытянулся, хлопнула крышка люка, и все стихло. Поезд качнулся, медленно пополз, потом набрал ход. Вагон замотало сильнее, чем раньше, теперь они ехали в самом хвосте. Лихолетов вынырнул из зерна, отряхнулся, посветил фонариком. Медведь, волк и лиса тоже показались на поверхности. Кажется, все 3 были в порядке. Нет, не все. Лихолетов пригляделся к лисе. «Ты ранена», — сказал он. «У тебя кровь». Лиса оглядела себя. «На ухе», — подсказал Лихолетов. Лиса схватилась за целое ухо, и он постучал себя по виску. «С другой стороны». Она недоуменно стерла кровь. «Физическое состояние в норме», — отрапортовал волк. Лихолетов пробрался в хвост вагона, отыскал щель, чтобы посмотреть. Действительно, цистерны с другой половиной отряда больше не было. «Наших отцепили», — сказал Лихолетов, поворачиваясь к медведю. «Вроде в Нюрнберг увезли. Что делать будем, командир?» Снова молчание. Стоя по шею в зерне, медведь смотрел в стену перед собой, не мигая. И от этого казалось, что его голова не настоящая. У лисы еще шла кровь, но она, кажется, совсем не беспокоилась по этому поводу. Лихолетов вздрогнул. «Насколько мы опаздываем?» — спросил он, особенно ни на что не рассчитывая. Но медведь посветил себя на часы и бодро ответил. «На 12 минут 17 секунд». «А ехать еще полчаса», — он вздохнул, устраиваясь в зерне поудобнее. «Значит, уже рассветет». Полчаса прошли в темноте, грохоте поезда и тягостном молчании. Никаких тебе задушевных бесед и шуток. Лихолетов даже не стал пытаться. За 5 минут до высадки медведь ожил и включил фонарик. Он приказал лисе лезть на плечи волку и выбивать люк. Лиса ловко взобралась, но сил у нее не хватало. Внутренний поворотный замок люка, кажется, заклинило. Тогда медведь полез сам. «Попробуй вот этим», — Лихолетов протянул ему нож. Но медведь не обратил на это никакого внимания. Со всего маху он саданул в люк. Потом еще раз и еще. Он бился в него как одержимый, плечом и кулаками. Лихолетов глянул на часы. Оставалось 3,5 минуты. «Очевидно же, что заклинило», — сказал он с нажимом. «Остановись!» «Приказ был выйти через люк», — ответил медведь, перемежая каждое слово ударом. «Ну и черт с тобой, дуболом», — подумал Лихолетов и побрел через зерно к длинной стене вагона. Там внизу должны быть сливные люки, откуда при разгрузке высыпается содержимое. «Придется снова все делать самому», — пробормотал он. «Еще и в 2 раза быстрее». Он глубоко вдохнул и нырнул. Разгребая перед собой зерно, на ощупь нашел гладкий металлический бок вагона, а потом и края люка. Вставил в щель нож, подцепил задвижку, и шелестящая теплая волна потащила его вперед. Лихолетов вжался в угол вагона, уперся руками и ногами в стенки. Зерно, закручиваясь воронкой, утекало из-под его ног. Волк не удержался. Его подхватило и вынесло из люка, следом медведя и лису. Когда все зерно вытекло наружу, Лихолетов, была не была, тоже прыгнул в люк. Земля ударила его в спину. Лихолетов сгруппировался, закрыв голову, и покатился по насыпи, ссаживая кожу, глотая железнодорожную пыль и зернышки пшеницы. Мимо понеслись кусты, он попытался ухватиться за ветви, затормозить. Его подкинуло, бросило на камни. И в этот миг Лихолетов увидел, как из-за верхушек сосен встает утреннее солнце. Луч ослепил его, в голову ударило, и наступила темнота.